Глава 23. Сидя в своем кабинете, я думал над словами Воронцова. Он много чего мне сказал, но выделил я два пункта. «Скоро вам будет не до нее». Первое. «Князь что-то знает о том, что меня ждет, и не спешит этим делиться. Моя дочь – это не ваш уровень». Второй его посыл, с которым я, как бы мне не было больно, вынужден согласиться. В первую очередь потому, что я и правда многого не знаю. У меня просто отсутствует информация по многим аспектам жизни здешнего общества. Одна выходка деда чего стоит? А ведь он не из высшей лиги. Возможно, там еще не такое проворачивают. И про яды Воронцов не просто так мне намекнул. А сколько есть еще таких подводных и скрытых камней? И дело не в том, что я не могу подготовиться к такому уровню противостояния, а в том, что я даже не имею представления об этом уровне. Мне критически не хватает образования и кругозора. Что принято в высшем обществе? Что моветон? На что обращать внимание в первую очередь? А на что можно забить? Какие слова допустимы, а какие вызовут непримиримую вражду? И таких вопросов десятки. По всему выходит, что чтобы мне продолжить добиваться Лиды и склонить ее отца на свою сторону, нужно учиться. Но у кого и чему? Вот уж вопрос из вопросов. В раздумьях мой взгляд блуждал по кабинету, пока не остановился на подаренной губернатором шашке. Вот тоже еще один вопрос. Надо ли ее использовать по назначению, или пусть так и пылится на стене? А может и вовсе продать? Хотя бы стоит проверить и размяться, выдохнул я, вставая из-за стола. На самом деле я просто искал повод отвлечься от тяжелых дум. И тяжелая физическая тренировка с холодным оружием в этом стали бы хорошим выходом. Первым моим порывом было отправиться в управление, чтобы там найти себе спарринг-партнера. Но вспомнив, что умельцев среди жандармерии не так уж и много, и со всеми нужно договариваться сильно заранее, я остановил этот порыв и задумался. После чего пошел к Сашке узнать, нет ли у него газеты с объявлениями. Я был уверен, что там можно было найти не только репетитора по обычным предметам, но и наставника по фехтованию. В принципе, так и оказалось. Да и с тем, что у паренька найдется свежая газета, я тоже угадал. Правда, сейчас уже поздний вечер, и вряд ли получится устроить тренировку прямо сейчас. Но уж узнать, кому идти завтра, это мне не помешает. Перед сном я постарался по максимуму нагрузить свое тело отжиманиями, приседаниями и другими физическими упражнениями, чтобы выгнать лишние мысли из головы. А с утра первым делом позвонил от консьержа по найденному в объявлении номеру телефона. Договориться о занятии заняло 10 минут. Правда, ждать его придется до вечера. Но как средство от бессонницы, как я по вчерашнему вечеру заметил, оно придется как нельзя лучше. А до того момента, чтобы отогнать негативные мысли, я погрузился в свои обязанности наставника в институте. Здесь ничего нового не было. Ходил по аудиториям, распугивал одним своим видом студентов и заставлял слегка напрягаться преподавателей. Но уже через пару занятий мне это наскучило, и мысли о Лиде и наших отношениях вновь полезли в голову. В итоге я все же решился снова сходить в казармы управления и все же попытаться там договориться о нескольких спаррингах с умельцами холодного оружия. Но когда я туда пришел, мне выдалась возможность получше. «Григорий Мстиславович!» – окликнул меня Агапонов, который заметил меня на плацу, когда я шел к казармам. «Алексей Петрович?» – кивнул я своему все еще начальнику. Время обеденное, неудивительно, что мы встретились. Ротмистр шел как раз по направлению к столовой. «Голубчик, я вчера совсем забыл вам рассказать о ваших новых возможностях», – всплеснул он руками, оказавшись рядом. «Да? И каких же?» «Это касается вашего дара», – чуть понизил голос Агапонов. «Дело в том, что с каждым новым званием сотрудникам нашего ведомства открываются новые перспективы в области магии», – поиграл он бровями. «Вы понимаете, о чем я?» «Кажется, да», – медленно кивнул я головой. «И где мне их открыть, эти перспективы?» «Идите на второй этаж, кабинет номер 6. Там распоряжается Виктор Миронович. Он как раз помогает офицерам в вопросах повышения магической квалификации и может дать вам компетентный ответ на многие вопросы касательно тонкого мира». «Почему я раньше о нем не слышал?» – удивился я. «Сотрудников много, а Виктор Миронович один», – пожал плечами Агапонов. «Это не афишируется, но он был изгнан из рода. За что? Тут уж не обессудьте, не скажу. Да и он сам не любит вопросов на эту тему, имейте в виду. Службе повезло, что он согласился с нами сотрудничать и стать нашим консультантом. Он весьма большой знаток и даже самым безнадежным в плане обучения способен объяснить материал так, что не понять, как создать заклинание, просто невозможно. В связи с этим и некоторым иным причинам было решено ограничить доступ к нему до звания штабс-ротмистр. И я запамятовал об этом. Уж слишком резко вы пошли вверх». «Что ж», принимая новую информацию, кивнул я Агапонову. «Благодарю». «Не за что, голубчик», — отмахнулся тот и поспешил в столовую. Изменив свой маршрут, я отправился в главное здание управления на поиски этого Виктора Мироновича. Консультантом по тонкому миру, как его охарактеризовал Агапонов, оказался мужчина лет 50, полностью седой, с пышными бакенбардами и отсутствием усов и бороды. Он сидел в своем кабинете и читал газету. При моем появлении Виктор Миронович располагающе улыбнулся, поинтересовался целью моего визита и предложил чаю, а сам попросил подождать, пока он дочитает интересную статью. Я не стал отказываться и с удобством расположился в кресле для гостей, с интересом осмотрев кабинет мага. А посмотреть было на что. Кабинет Виктора Мироновича ощутимо отличался от других ощущением уюта. На полу лежала шкура белого тигра. Окно задрапировано белыми непроницаемыми шторами, сейчас раздернутыми, а на стенах висели картины со сценами охоты. Кроме рабочего стола, двух кресел самого хозяина кабинета и гостевого, другой мебели не было. Создавалось чувство, что я нахожусь в комнате отдыха какого-то аристократа, а не в рабочем кабинете. Через 5 минут нам принесли чай. Для этого Виктор Миронович кому-то звонил со стоящего у него на столе телефона. Кому, не знаю, но вошел не офицер или унтер, а миловидная девушка с подносом в руках, на котором кроме чая была еще и тарелка с печеньем и сахарница. Расставив все на столе мага, она удалилась, а Виктор Миронович почти тут же убрал газету в ящик стола, принявшись разливать чай из чайничка в 2 кружки. «Ну-с, молодой человек, с чем пожаловали?» «Да вот мне сказали, что вы консультируете и обучаете магии», — развел я руками. «Да-да», — покивал мужчина, отставив чайничек. «Сахар?» «Нет, спасибо». «Так и чему вы хотите обучиться? И от кого вы? Простите, не знаю вашего имени-отчества». «Григорий Мстиславович Балаговский. Я от ротмистра Агапонова. Получил звание штабс-ротмистра, и вот...» «Понятно», — кивнул маг и предложил мне угощаться печеньем, сам при этом прихлебывая горячий чай. «Что ж, согласно инструкции, я обязан предоставить и обучить вас 2 заклинаниям. Вы ведь ментальную магию практикуете?» «Ее и водное направление», — кивнул я. «А вы в какой области?» «Я теоретик-универсал», — улыбнулся Виктор Миронович. «На досуге балуюсь попытками создать что-то новое в магической науке, чтобы прославить свое имя, за что имел ряд проблем». «Да», — замялся он. «И как?» — не удержался я от вопроса. «Получается?» «Немного», — ушел маг от прямого ответа. «Так, давайте вернемся к вам. Значит, вам нужны заклинания магии разума и воды. Имейте в виду, я имею право обучить вас лишь 2, не больше». «Тогда давайте остановимся на разуме», — немного подумав, решил я. «А то в этом направлении я знаю только 1 навык, даже не заклинание, да и редкая это стихия». Виктор Миронович уточнил мои познания в магии разума, слегка огорчился их скудности, попросил продемонстрировать владение мной навыка считывания эмоций и уже после этого озвучил список заклинаний, которым он может меня обучить. Ну-с, молодой человек, пока могу вам предложить лишь успокоение, сон и дезориентацию. А поподробнее, попросил я. Извольте, охотно кивнул маг. Успокоение – заклинание, которое помогает сгладить эмоциональные пики, как у себя, так и у собеседника. Если человек на взводе, и нужно, чтобы он стал адекватнее реагировать на ваши слова, либо вы сами не можете взять себя в руки – полезнейшая вещь. Я тут же с ним согласился. Из-за ситуации с Лидой я был как на иголках, и такое заклинание очень бы мне помогло прямо сейчас». «Сон, — продолжил Виктор Миронович, — как понятно из названия, погружает человека в царство Морфея. Но есть нюансы. Заклинание не сработает, если человек на взводе, очень активен и возбужден. Однако в этом случае сон прекрасно работает в связке с успокоением. Ну и напоследок дезориентация. Условно боевое заклинание. При его применении противник на мгновение теряется». «Эффект сродни ударом кулака в лоб. Ну-с, что выберете?» Я задумался. «Успокоение точно беру. Оно мне сейчас самому понадобится. Так что выбор, по сути, лишь между сном и дезориентацией. Конечно, условно, боевое заклинание – это хорошо. Вспомнить те же брызги. Уж сколько они меня выручали. Но в том-то и дело. Дезориентация и брызги, по сути, выполняют одну и ту же роль». Лишь на секунду ошеломляют противника. И зачем мне тогда заклинание с одинаковым эффектом? А вот погрузить человека в сон может быть выгодно. Мало ли какая ситуация может случиться, где это понадобится. «Успокоение и сон», – озвучил я магу свой выбор. «Как скажете», – улыбнулся Виктор Миронович и, отставив кружку с чаем, принялся за объяснение тонкостей заклинаний. Он и правда оказался хорошим учителем. Сначала показал мне распальцовку. Затем объяснил, какой палец за что отвечает и почему нужно их соединять именно в такой последовательности, а не иначе. После чего уточнил, сколько нужно подавать энергии в заклинание и как это фиксировать. Ну а дальше предложил опробовать успокоение на нем, что я и сделал. Сон он посоветовал практиковать на животных. Расстались мы через час, довольные друг другом. Я-то, понятно, был рад новым возможностям. А вот Виктор Миронович, кажется, радовался моему быстрому обучению. Этот вывод я сделал из его последней фразы, когда он заметил, что всего час на меня потратил. Перед уходом мне пришла мысль, что ученый-теоретик, исследующий магию, вполне может мне подсказать, можно ли избавиться от клятвы, что навесил на меня дед. «Виктор Миронович», — обернулся я к нему, уже стоя в дверях. «Я тут вспомнил, что один мой друг просил узнать, есть ли возможность избавиться от клятвы. Вы можете дать мне консультацию?» «А что за клятва?» — тут же с блеском в глазах спросил маг. «Это имеет значение?» — напрягся я. «Не хотелось бы давать много подробностей, а то он может и догадаться, что я о себе говорю». Или передать мой интерес тому же Агапонову, а тот уже меня начнет расспрашивать. Мало ли к чему это приведет. Зависит от типа клятвы. Есть клятва на собственные магические силы. При ее нарушении маг лишается дара. Есть клятва на жизнь, а есть клятва с негативными последствиями. При ее нарушении получаешь проклятие, пояснил мне мужчина. Во всех ситуациях клятву можно либо снять, либо перенести ее на другого. Какой тип у вашего друга? Клятва на сути человека. Ого! Брови Виктора Мироновича взметнулись вверх. Серьезно? Я слышал, что такую клятву нельзя снять. Это правда? Так и есть, медленно кивнул маг, задумавшись над моими словами. Я и не слышал, чтобы кто-то смог снять такую клятву. Значит, моему другу придется смириться с ее наличием. Внутренне горько усмехнувшись, грустно констатировал я. Боюсь, что да, покивал Виктор Миронович. Такую клятву не снять. Разве что ваш друг умрет и сумеет восстать из мертвых. Невесело хохотнул маг. Его шутку я не поддержал и молча вышел из кабинета. Когда ушел от мага, Я еще минут 15 постоял в коридоре, представляя, какие возможности открывают передо мной новые заклинания. Вроде бы и что такого? Всего лишь немного снизить пик эмоций и погрузить в сон? А нет. Очень часто бывают ситуации, когда именно из-за слишком сильных эмоций мы допускаем такие ошибки, о которых потом сожалеем всю жизнь. И тут заклинание успокоения я скорее буду использовать на себя, чем на противника. Во всяком случае сейчас. А сон? Это ведь тоже предоставляет простор для маневра. Сделать так, чтобы оппонент на какое-то время отключился, а ты в этот момент спокойно смог заняться своими делами. Например, провести подробный осмотр помещения, где вы находитесь. Попробовать заглянуть в такие места, куда бы в ином случае тебя не допустили. Короче, полезные заклинания. После этого я все же дошел до казарм, но там меня ждала фиаско. Бойцы роты сейчас были на дежурстве, а нужные мне умельцы, что могут на хорошем уровне махать шашкой, и вовсе сейчас были мне недоступны. Правильно сделал, что договорился об учителе на вечер. В этом я убедился, когда, собственно, встретился с наставником по фехтованию саблей. Отставной ротмистр кавалерии оказался мужчиной за 40, с пышными усами и манерой тонко подшучивать над каждым неверным движением. Это, с одной стороны, выводило меня из себя во время занятия, а с другой заставляло собраться и доказать ему, что я могу сделать правильно. Навыки прошлого Григория здесь не то чтобы пасовали, но явно не дотягивали до уровня наставника. Не зря я к нему пошел. Вернулся домой я уставший, но довольный, и прежде чем заснуть, решил опробовать новое заклинание сна на себе. Что сказать? Вырубился я после его применения чуть ли не мгновенно. До конца недели ничего примечательного не произошло. В институте я посетил еще пару кружков. Один по изящной словесности, другой по астрологии. Пускали меня туда теперь без проблем, но и чего-то запрещенного я там не увидел. Даже на кружке словесности читали стихи знаменитых поэтов и разбирали их умение сплетать слова в рифму. Они касались политических тем. Что уж говорить об астрологии. Еще каждый день я ходил к мастеру фехтования. Его уроки оказались на диво полезны. Не сказать, чтобы я прямо сразу стал равен ему в мастерстве, но зато стал увереннее держать саблю в руках, не только опираясь на ощущения опыта прошлого владельца тела, но и получив собственное представление о том, как обращаться с холодным оружием. Заклинания, показанные Виктором Мироновичем, тоже осваивал. Особенно они помогли мне, когда мои мысли возвращались к отношениям с Лидой. Та и правда уехала. Это подтвердил и Анатолий, которого я попросил ненавязчиво узнать, не соврал ли мне Сергей Михайлович. В понедельник я, как обычно, пришел в управление к Агапонову сдать очередной отчет. Пока я еще его подчиненный, и эту обязанность с меня никто не снимал. Вот тогда-то он меня и обрадовал, что меня, наконец, переводят на новый участок работ. «Пришел приказ о переводе вас, Григорий Мстиславович, на Аляску!» – ошарашил он меня. Лицо его при этом было столь довольным, словно он мне о чем-то хорошем сообщал. «Куда?» – выдавил я из себя. «На Аляску?» – тут он заметил мое замешательство – и тут же стал суетливо объяснять, почему я должен немедленно спешить так далеко. «Вы определенно переросли должность простого агента. Пусть вы пробыли в ней всего несколько недель, но ваши таланты достойны большего. А там у вас будут совсем иные возможности. Свобода действий. Отчет лишь раз в месяц или по итогу завершения задания. Да и возможностей там проявить себя еще больше». «Но почему так далеко?» – прошептал я, пытаясь уложить новость в своей голове. Тут Агапонов потупил взгляд и нехотя раскололся. «Там погибло двое наших сотрудников. Вам нужно будет разобраться в причинах их смерти. Ну и вообще, осмотреться на месте. Может, что еще свежим взглядом выявите? За это вас и заметили, между прочим. Когда выезжать...» Поняв, что мой отказ никто принимать не собирается, уточнил я. «Вам дается неделя на завершение дел в Москве», — повеселел Агапонов. «С институтом не переживайте. Оформим. Ваше путешествие пройдет под эгидой Русского географического общества, и на Аляску вы направитесь под этой легендой». От Агапонова я вышел пришибленным, свалившейся новостью. Я, конечно, хотел повышения, но такого... Машинально поймав извозчика, я назвал ему свой домашний адрес и стал прикидывать, как теперь быть. Хорошо, хоть уже начал решать вопрос с учебой Сашки с Сенькой, но я-то думал, что просто не смогу их часто видеть, а не то, что не увижу теперь неизвестно сколько времени. А если со мной там что-то случится? Забудьте Лиду, тем более, что вам скоро будет совсем не до нее. Как молния пронеслись вдруг в голове слова Воронцова. Неужели он знал уже тогда о моем назначении? Но откуда? Или это его рук дело?